Прямо к дороге подступали изломанные линии окопов. Сама она, в свое время изрытая воронками от снарядов, была наспех восстановлена саперами. Но дорожное полотно местами просело, расползлись жерди, которыми ремонтники укрепили обочины. Дожди частично вымыли песок, и теперь на дороге имелись приличные ямы, сейчас заполненные водой. Даже солнце, пытавшееся хоть как-то прогреть землю, не могло испарить эти мини-озера. Воды тут хватало. Слава богу, что относительно ремонта проезжей части наш лейтенант сумел договориться с саперами, и они уже скоро должны сюда прибыть. Наше дело — привести в относительно приличный вид прилегающую местность. Ясное дело, засыпать окопы и придорожные ямы нас никто не заставляет. Но вот оттащить в сторону от дороги разбитые пушки, по крайней мере, стащить их в одно место, и более-менее облагородить внешнюю местность — это вполне нам по силам. Составив винтовки в пирамиду и выставив часового, мы отправляемся на работу. Лошадь из телеги выпрягли и, привязав на веревку, отправились пастись. В первые 2 часа мы отволокли в сторону от дороги 2 искореженные 45-миллиметровые пушки и помятую минометную трубу, металлолом. Быстро забросали землей старую стрелковую ячейку, сейчас совсем заполненную водой. Далее групповой работы не нашлось, и Мюрц стал нарезать индивидуальные участки. Мой оказался совсем рядом с кустами, перепаханный разрывами окоп, который надо было обложить нарезанными ветками. Тогда он попросту превращался в кучу хвороста и с дороги становился совсем незаметен. Прикинув объем работы, понимаю, штыком я эти ветки буду рубить до вечера. Поэтому отправляюсь к повозке с имуществом и забираю оттуда топор. Он малость туповат, но это поправимо. В повозке есть брусок. Забираю с собой его тоже. Сначала надо выбрать подходящие ветки, а уж потом и буду точить топор, чтобы их срубить. Возможно, мне попадутся не столь толстые веточки. Я их и таким топором срублю. Или попросту сломаю, если они будут не слишком прочными. Выслушав мои соображения, эфрейтор кивает. Согласен. Сам он ветки, естественно, не рубит и всякие железяки не таскает. Сидит себе на повозке, положив автомат на колени, и изображает из себя вездесущее начальство. Впрочем, мне тоже грех жаловаться на жизнь. Как старшему стрелку, мне тоже выпадает не самая грязная работа. Тоже, кстати сказать, стимул для всех прочих. Старайтесь, ребята, зарабатывайте себе нашивку на рукав. Глядишь, и вас минет чаша сия. А еще поднапряжетесь, будете, как Мюрц, сидеть на повозке и руководить менее расторопными и удачливыми сотоварищами. Осмотрев свой участок работы, убеждаюсь в том, что идея попросту забросать его ветками, пожалуй, в данном случае является наилучшей. Ладно, обхожу воронку и раздвигаю кусты. Нет, эти кустики не подойдут, слишком низкие и редкие. Я их до ночи таскать буду. А вот чуть-чуть подальше есть подходящие, вот их и проверим. Спрыгиваю в ямки и карабкаюсь вверх по откосу. Ухватившись за корень, поднимаю голову вверх и утыкаюсь глазами прямо в винтовочный ствол русской винтовки, смотрящей мне точно между глаз. Судя по характерному набалдашнику, пламя-гасителя СВТ. Тут еще подарочек, между нами говоря. Приплыли. Сейчас он выстрелит, а я даже сделать ничего не могу. Топор заткнут сзади, за ремень. Достать попросту не успею. Да и толку-то с него. С топором против винтовки. Да, не вариант. А что в данном случае вариант? Спрыгнуть вниз? Ага, на полметра всего. И сильно это мне поможет? Сомневаюсь. Но проходят секунды, выстрела нет. Полминуты прошло тоже. Чего он ждет? Осторожно сдвигаюсь в бок. Стрелок не реагирует. Спит он, что ли? Или внезапно окривел? Да мне-то это как раз и несущественно. Главное, ствол на меня больше не смотрит. Быстро взбираюсь по откосу и, выхватив топор из-за пояса, осторожно отвожу рукою ветки. Этот стрелок выбрал неплохую позицию. Чуть в стороне от основного поля боя, сверху. Отсюда он смог видеть практически всю линию окопов, всех наступающих и оборонявшихся. Русский мог отсюда вести огонь, как в тире. Он и стрелял. Земля вокруг позиции была усыпана гильзами. Судя по наличию оптического прицела на винтовке, делал он это очень хорошо. И обгрызенные пулями ветки кустов свидетельствовали о том, что незамеченным снайпера не остался. По нему, надо полагать, тоже стреляли, много и ожесточенно. И в итоге попали. Было бы странным, если бы он сумел уйти отсюда живым, это при таком-то огне. А ведь это первый убитый русский солдат, которого я вижу. Во всяком случае, после потери памяти точно. И неплохой солдат, судя по всему. Что ж, храбрость надо уважать, пусть и со стороны противника. Но честно пал на поле боя и заслужил, чтобы его похоронили как солдата. Полагаю, что ефрейтор со мной согласится. В конце концов, есть же общепринятые правила ведения войны. Но надо хотя бы забрать его документы. Надо же знать, чье имя написать на могильном кресте. Переворачиваю тело. Оно совсем легкое. Лица почти не разобрать. Пуля попала стрелку прямо в переносицу, изуродовав его до неузнаваемости. Расстегиваю шинель и, присев на корточки, обшариваю карманы гимнастерки. Какие-то письма. Это в сторону. Завернутая в тряпочку медаль за отвагу. Хм, так я и по-русски, оказывается, читать могу. Интересно. Ага, вот и документ. Кажется, у русских это называется комсомольский билет. Еще какие-то бумажки. Это после. Присаживаюсь на поваленное дерево и открываю комсомольский билет. Так, всесоюзный, коммунистический. Пропускаем, это мне неинтересно. Ага, вот и имя хозяина. Красовский Максим Андреевич. Не веря своим глазам, еще и еще раз вчитываюсь в эти строки. Нет, зрение меня не обманывает. Красовский Максим Андреевич — мой прадед.